Апельсиновый вор жить учил по понятиям салагу. Застращал паренька, так что свет стал свободе немил. Проявлял на словах необычную прыть и отвагу, но при этом ни разу он в хату еще не входил. Жизнь карает подчас неуместно и очень жестоко. У ментов для блатных на простом языке разговор. За базар отвечай, масть она не подвержена сроку. А вору не везло, его денег не взял прокурор. Всех и все не купить, вот с продажей дело иначе. Под статью с наркотой коммерсанта подвел конкурент. Справедливость в кино, а по жизни богатые плачут. И слетела свара, перед камерой смелость в момент. Как войти, что сказать? Не стереть с плеч кричащих наколок. Вор зажмурил глаза, и расплаты настала пора. Путь маляв по дорогам из тонких веревок недолог. Знал смотрящий расклад, только прикуп берег до утра. Ночь кошмарной бессонницей думы луне направляла. Кто-то спал, кто-то ждал своей смены, а кто-то курил. Вор жалел, что ему жизнью выдано было немало. Но все это немало он так безнадежно сгубил. Вот и утро пришло, все когда-то, конечно, приходит. Все случилось, как в самом кошмарном, жестоком кино. А мораль такова, что понты часто многих подводят. За наколку ответ всем придется держать, все равно.